Пересмешник? Это как? Ну, он вызывает сложные галлюцинации. Никто не знает, что примерещится тому, кто его увидит, и на какие поступки он будет способен. Лишь самые сильные могут устоять. Обычно действие артефакта, правда, кратковременно. Так что накуролесить всерьез никто не успевает. Гораздо хуже, что артефакт обладает свойством вызывать сильнейшие снегопады. Неостановимые снегопады, которые не прекратятся, даже когда весь город исчезнет под снегом. Так вот, Перлантур... Улита осеклась. Насвистывая, по лестнице спускался Мошкин. Даф и Улита удивленно уставились на него. Ната оторвала от ушей пальцы. Насвистывающий, уверенный в себе Мошкин — это уже нечто новое. «Привет, ребра! Ну как вам тяготы жизни, ребра?» — снисходительно бросил Мошкин Даф и Улите. «О чем ты, друже?» — невнимательно спросила ведьма. «Да о том, что женщина сделана из ребра. Наспех и кое-как. Результат-то налицо. Отсутствие стратегической глобальности мышления компенсируется мелочной въедливостью. Тот, кто пытается разговаривать с женщиной языком слов, не уважает слова». «Я правда так считаю, да? А, тетя Улита?» — сказал Мошкин и похлопал ведьму по плечу. Надо отдать Улите должное. Она сохранила самообладание и не подвергла юную жизнь Мошкина опасностям, связанным с физическим воздействием. «Иди погуляй, мальчик. Из чего бы ребра я ни была сделана, это не твое ребро. Ты понял?» — устало сказала Улита. «Понял. А я мог не понять, да?» «А ты мог бы не отвечать вопросом на вопрос?» «Я отвечаю вопросом на вопрос, правда?» — удивился Евгеша. «Мошкин, ты издеваешься?» «Кто, я?» «Да, ты!» «А, кажется, будто я издеваюсь?» «А, мама!» Мошкин правильно оценил запасы терпения ведьмы и отодвинулся ровно настолько, чтобы со стула его нельзя было достать шпагой. Метательных же ножей поблизости от ведьмы не оказалось. Она еще с утра растратила их на комиссионеров. Даф и Ната переглянулись. «Опять начитался», — сказала Ната, пожимая плечами. Улита поморщилась. У окна, прячась друг за друга и потея последней коллекцией французских духов, возникли суккубы, подозреваемые в утайке Эйдеса. Безошибочно пронюхав, что недавно речь шла о любви, провинившиеся суккубы в углу зашевелились. Они чуяли любовь безошибочно, как кошка-валерьянку, и мгновенно пьянели от нее. Один из них был тот самый состроченный из двух половинок хнык, недавно переведенный в русский отдел. Хнык торопливо превратился в усатого мужчину галантерейной наружности, с мускулистыми ляжками и неназойливо мелкой головой, со взглядом томным, как у барана. Целуя Улите ручки, каждый пальчик в отдельности, он сладко забубнил. «Он ди асэс кмэнэн, квэн палэ де куэлон ами, тюжю ан палэ элэкумэн, женарабэ поэнце систэн, кармуи куикэва дал эн эсэжу, выпровер марэкэл насиэс, монсуэр эс тут брюлэн даму, эт мабушэ эт сансэва квэнс». «Ну не слюнявь, не слюнявь. Что ты несешь? А по-русски?» — поинтересовалась Улита, изымая у него свою руку и вытирая ее о платье. «По-русски это звучит не так пафосно. Вот когда я служил во французском отделе...» «Ближе к телу, юноша, ближе к телу!» — настаивала Улита. Была у нее такая хорошая манера говорить «ближе к делу». Хнык облизал губы, задумался. «Ну, примерно так. Существует мнение, что о том, кого любят, говорят всегда красноречиво. Я считаю это неверным, потому что хотел бы сегодня выразить вам свою благодарность, но сердце мое пылает любовью, а уста мои лишены красноречия». Говоря это, хнык постепенно из галантерейного красавчика стал превращаться в осиорха. Бедный суккуб. Он совершил стратегическую ошибку, которая, как известно, куда хуже любой ошибки тактической. Улите эти фокусы не понравились, особенно после недавней ссоры. «А ну быстро прекратил фокусы! Стал по стойке смирно! Ноги вместе, уши врозь! И вы, другие, тоже подошли!» — рявкнула Улита. Хнык и с ним еще два суккуба трусливо приблизились, прячась друг за друга. «Кто вы такие? А ну, отвечать как положено! По ранжиру!» — крикнула ведьма. «Мы самые жалкие слуги мрака! Мы ничтожные духи, великодушно выпущенные из Тартара! Грязь, которую мрак месит ногами! Мы плевки на асфальте, окурки в пепельнице жизни! Дохлые крысы, разлагающиеся в детской песочнице! Мы обожаем тебя, о величайший Эзулит!» Недружно, но очень бойко ответили суккубы. Ведьма смягчилась. «Ну уж так уж и величайшая. Хотя если Эзулит, тогда конечно. Еще вопрос. Зачем вы собираете эйдесы?» «Эйдесы нужны для увеличения силы мрака. Великий мрак терпит нас только потому, что мы приносим эйдесы. Иначе он давно бы стер нас в порошок. Так мы ничтожны», — сообщили суккубы. Хнык так расстарался, что потерял цветок из петлицы. На этот раз это была банальная гвоздика, радость пенсионеров и не самых любимых учительниц. Он уже не пытался превратиться в осерха и лишь тревожно косился на шпагу в руках у улиты. Раны от нее так просто не заштопаешь. Ведьма встала и, скрестив руки, прошлась перед суккубами. Те с волнением следили глазами за клинком в ее руке. «Знаете, что бывает с теми, кто утаит от мрака хотя бы один захваченный эйдес? По правилам, я должна сообщить об этом в канцелярию Легула. Это я и собираюсь сделать. Мне надоело с вами возиться», — заметила улита. Суккубы задергались, как трупы, через которые пропустили ток. Запах парфюма стал невыносим, как в магазинах, где мыло, одеколоны, дезодоранты и стиральный порошок продаются в куче. «Мы ничего не прятали, госпожа, ничего!» «Не раздражайте меня! Эйдесы немедленно сдать!» Это было первое и последнее китайское предупреждение. «А теперь пошли вон!» — не глядя на них, сказала улита. Недаром суккубы слыли знатоками душ. Они прекрасно умели разбираться в интонациях. Переглянувшись, они поспешно выложили на стол несколько песчинок, стыдливо завернутых в бумажки. Последним к столу подошел Хны. Он стеснялся, театрально и искусственно, как это могут делать только суккубы, и симметрично откусывал заусенцы сразу на двух больших пальцах. «Ну!» — поторопила его улита. Хнык выложил вначале одну бумажку, а потом, под внимательным взглядом улиты, еще две. Повернулся и горестно, точно погорелец, направился к двери. «Отняли мое честно украденное, нажитое бесчестным трудом!» «У-у-у-у!» — ныл он. «Притормози-ка!» — приглядевшись к нему, вдруг сказала улита. Суккуб застыл. «Да, госпожа!» «Вернись! Ты кое-что забыл!» Не споря, Хнык вернулся и положил на стол еще одну бумажку. «А вот теперь все! Вон!» — сказала улита. Суккубы торопливо слиняли, довольные, что легко отделались. Улита бросила шпагу на стол поверх бумаг и подошла к окну, где в горшке мирно лысела герань. «Ты сегодня что-то доброе, никого не заколола», — удивленно сказала Даф. «Мне сегодня не до зла, я слишком озабочена», — ответила ведьма. «Светленькие нас больше не любят? Из великой любви лезет подкладка?» — закатывая глазки, спросила Ната. Улита подошла к Нате и, лениво толкнув ее в грудь, усадила в кресло. «Родная, сиди здесь и не попси!» Ната задумалась. С этим словоупотреблением она сталкивалась впервые. «Попси — это от слова «попса»?» — любознательно спросила она. «За отсутствием альтернативных вариантов!» Ната задумчиво кивнула. Новое слово явно попало в ее копилочку. Евгеша Мошкин, забывший уже о том, что он роковой женоненавистник, вертелся у стола и разглядывал эйдесы. Пару раз он даже протягивал палец, чтобы подвинуть к себе одну из бумажек, но всякий раз испуганно отдергивал его. «Спросить можно?» — вдруг подал он голос. «Валяй!» — разрешила улита. Мошкин кивнул на песчинки, завернутые в бумагу. Что будет, если человек без эйдеса возьмет чужой эйдес и вставит себе? «Это не глупый вопрос, нет?» – засомневался Мошкин. Улита усмехнулась, но усмехнулась невесело.